кто понимает эту философию, рассматривающую материальную природу, живое существо и взаимодействие гун природы, непременно достигнет освобождения. Он более не родится здесь, независимо от того, в каком положении находится теперь. Тот, кто понимает эту философию, рассматривающую материальную природу, живое существо и взаимодействие гун природы, непременно достигнет освобождения. Он более не родится здесь, независимо от того, в каком положении находится теперь. Комментарий во Божественной милости Шри Шримады Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Ясное представление о материальной природе, параматме, индивидуальной душе и об их взаимоотношениях делают человека достойным того, чтобы получить освобождение и выйти, и войти в духовную обитель, никогда не возвращаясь снова в материальный мир. Таков результат знания. Целью знания является четкое понимание того факта, что в силу обстоятельств живое существо попало в этот материальный мир. Человек должен приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетами, праведниками и духовным учителем понять свое положение и затем вернуться к духовному сознанию или сознанию Кришны посредством постижения Бхагавад-гиты в том виде, в каком она представлена Божественной Личностью. Тогда со всей определенностью можно сказать, что он больше никогда не вернется к материальному существованию. Он перейдет в духовный мир, где обретет вечную жизнь, исполненную знания и блаженства. В Яхе Кришна объясняет результат постижения этой науки. Результат постижения. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада еще раз концентрирует внимание ученика на сути. Иногда мы не понимаем суть в таком контексте или в таком порядке словосочетания. Поэтому Шрила Прабхупада обрабатывает суть до того, как бы нам можно было понять. И он пишет: целью знания является четкое понимание того факта, что в силу обстоятельств живое существо попало в этот материальный мир. Это цель всего знания. Того знания, которое здесь преподносит Кришна. То есть целью этого объяснения природа, наслаждающая сознание. Вот это знание, которое он дает Кришне, целью этого знания является понять, что живое существо в обстоятельству определенных причин попало в материальный мир. Человек должен приложить все усилия, то есть если у него есть усилия какие-то, он может прилагать. Для чего он должен их приложить? Для того, чтобы в общении с авторитетами, праведниками и духовным учителем понять свое положение и затем вернуться к духовному сознанию или сознанию Кришны посредством постижения Бхагавад-гиты в том виде, в каком она представлена Божественной Личностью. То есть человек может приобрести знания только в общении с авторитетами, с праведниками, духовным учителем. Только через это можно понять, каким образом нужно действовать, чтобы достигнуть знания. Знания. В Бхагавад-гите Кришна объясняет разное положение живых существ в соответствии с их природой. И он перечисляет брахманов, кшатри, вайш и шудр. И дальше есть качество тех, кто ниже шудр. Это уже поясняется в Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. Таким образом, одно из качеств брахманической личности – это получение знания. И также есть кшатрии, которые тоже обладают определенной природой. Есть вайши и шудры. И Кришна говорит здесь, что тот, кто понимает эту философию, понимает эту философию, не просто выслушал, а то есть обучался у авторитетов, у праведников, у духовного учителя, так постепенно достиг. То есть, смотрите, какая шкала. Сначала он принял авторитетов, потом с праведниками общается. Дальше. Ты куда дожить? Дальше он переходит к духовному учителю. Кто такие авторитеты? Это те, под чьим руководством мы совершаем преданное служение. Кто такие праведники? те, кто могут не занимать какого-то положения авторитетов, но они праведники, то есть они действуют таким образом. Они действуют такие, ну как садху. И кто такой духовный учитель? Кто в себе заключил оба этих качества. Тот, кто и занимает авторитетное положение, и садху является. Другое качество. Духовный учитель. Истинный духовный учитель, который сам понял и реализовал это знание. Реализовал практически. Итак, Кришна объясняет, что независимо от того положения, в котором находится человек теперь, он может понять эту науку. И он достоин освобождения. В Бхагавад-гите Кришна объясняет две категории освобождения. Нирвана и Брахма-нирвана. Нирвана как имперсональное освобождение, то есть Саюджи, и Брахма-нирвана как освобождение на одной из духовных планет, которая называется Вайкунтхи, что является высшей формой освобождения, высшей формой нирваны, пара-нирвана. Это как диалоги между Господом Буддой и его учеником. Когда он говорит ему: «Анант, ты уйдешь в нирвану, а я ухожу в пара-нирвану». И он говорит: «А я не могу уйти в пара-нирвану?» Он говорит: «Нет». Он и таким образом дает ему стимул поисков. Почему же я не могу в высшую нирвану попасть, пара-нирвану, трансцендентную нирвану, не в простую какую-то, еще более высокую, пара-нирвану. Что такое пара? Высшее, трансцендентное. То есть и Прабхупада объясняет в одном из Бхагаватам, брахма-нирвана. То, что выше простой нирваны, еще выше. То есть дальше, конечный итог. И по этому поводу, где он? Позови его и приведи сюда, этого Дражича. Он не слушается, надо его выгнать отсюда из храма. Нечего ему здесь болтаться тоже. Таким образом, Шрила Прабхупада концентрирует внимание студента, который занят духовным самоосознанием или хочет продвигаться по пути духовного самоосознания. Концентрирует на пути, то есть на принципах духовной жизни и на методах духовной жизни. На методах и принципах духовной жизни. Есть такая история очень удивительная в Упанишадах. Прошлые времена, ведические времена, недалеко от Хастинапура жило два великих мудреца. Одного звали Бхарадваджа, а другого Райпхья. Бхарадваджа, если вы помните, да слышали об этом, Бхарадваджа был великим подвижником, то есть величайшим из аскетов. Но Райпхья был величайшим знатоком ведической науки. Ведагарбха почти что был. Знатоком ведической науки. И почести или почтение и славу, естественно, все в большей степени почитали Райпхи, поскольку он был знатоком ведической мудрости. Но и Брадваджа был знаменит тем, что был величайшим сподвижником, величайшим аскетом. И у Брадваджа был один сын. А у Райпхи было два сына. И как-то сын Брадваджи, где он? Как-то сын Брадваджи спросил у отца, он сказал: «Дорогой отец, почему люди в большей степени почитают Райпхи, а в меньшей степени почитают себя?» И Брадваджи сказал ему: «О, Райпхи, он знаток всей ведической мудрости. И также он знаток сути всей ведической мудрости. Он постиг суть вед, то есть веданту». И он сказал: «Это величайшая личность. И то, что происходит, как его почитают, как к нему относятся, это соответствует его реализации». И тогда он сказал: «А разве ты не браман?» Он сказал: «Да, я браман. Но между браманами тоже есть две разные категории». И он сказал: «Дорогой сын, Райка достоин такого почитания». И тогда сын Брадваджи стал задумываться. И он стал думать: вот почему сыновей Райпхи почитают больше, чем меня. Все-таки каждый раз, когда оказывают какие-то почести, им в первую очередь, а мне во вторую. И тогда он стал думать. Я достигну, если не такого положения, не просто такого положения, как они, а я превзойду их. И он стал совершать суровую аскезу. Какую же суровую аскезу совершал сын Брадваджи? Он сжег себя огнем и обожженные места тут же обливал ледяной водой. Тут же обливал ледяной водой. Так его тело превратилось в такую, как корку. Он весь был покрытый сплошной коркой. Когда тело стало полностью... Ну, представьте, общий ожог вот так, все в ожоге. И такая резкая перемена температур. И тело такое, как корка, как панцирем покрылся. После того, как он покрылся панцирем, он встал на одну ногу, поднял руки и стал восклицать. Ом Индрая Намаха! Ом Индрая Намаха! Ом Индрая Намаха! И перед ним появился Индра. Индра стал думать, кто там совершает такие суровые аскезы. И вы знаете, Индра, он всегда беспокоится о своем положении. Потому что суровыми аппетитами, аскезами можно его положение занять. И когда он увидел, что какая-то личность жжет себя огнем, и какие-то жертвоприношения, а себя в жертву приносит, свое тело, плоть истязает, так он испугался. И он появился перед ним и сказал, чего ты хочешь, великий аскет? Он сказал, дай мне благословение, чтобы я полностью понял ведическую литературу, ведическую науку, полностью реализовал ее и понял суть ветра. Индра улыбнулся и сказал ему, «Тадвитхи пани пратина пари прашнена савая упадычьянти тегяна дянина статва даршинага». Он сказал, «Нет, я тебе скажу». И прочитал ему шлоку из Бхагаватам. И сказал, «Аскезой все творю я, это духовное и материальное проявление». Индра сказал, «Но это Кришна творит аскезой». Но для других, для Арджуны, он говорит, если ты хочешь знать истину, обратись к духовному учителю, к истинному духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему, ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. И он сказал, запомним, дорогой сын Бхарадваджи, суровыми аскезами никто не может познать смысл вед. Нужно прибегнуть к авторитетному принятию практики. И для того, чтобы понять смысл и суть вет, он еще раз ему прочитал. Тадвитхи пани пратина пари прашнена савая упадыкшьянти дегяна гьянина статва даршинага. И исчез. Тогда сын Брадваджи, он подумал, ах ты так? Нет, именно аскезой я могу все достигнуть, истязанием плоти. Я считаю, что аскезу нужно принять. И он принял еще раз суровую аскезу. И каждый раз, как он принимал суровые аскезы, убеждение в том, что аскеза это самый лучший путь, укреплялось в нем, поскольку он видел, как другие слабы в истязании плоти. И это его вздергивало каждый раз. Вздергивало все выше и выше. И тогда он стал совершать такие суровые аскезы, которых никто не мог совершить. Никто не мог совершить. Он стал отрезать от себя куски мяса и бросать их в огонь. И при этом он все время говорил, если Индра, ты сейчас не появишься передо мной, я все мясо с себя срежу. Я брошу в огонь свои кишки, глаза, свой мозг, свой спиной мозг, я брошу в огонь свои кости. И тогда я займу твое положение. Сказал этот сын Брадваджи. И он уже полтела выбросил в огонь. И Индра так испугался, видя его решимость, он перед ним перестал и сказал, что ты хочешь опять? Он сказал, я хочу знать смысл вет. Я хочу знать все ведическое знание и получить полную реализацию. Он сказал, суровые аскезы и истязанием плоти это не достигается. Ты должен идти авторитетным путем, который рекомендует веды. Тадвитхи пани пратина пари прашнена савая упадыкшьянти тэ гянат гянина штатва даршинага. И он сказал, хорошо, я продолжаю. И стал срезать опять. И Индра подумал, о боже мой, он на самом деле займет мое положение. И он сказал, хорошо, Татасту. Я сказал, что теперь я знаю смысл вид, он сказал, да. Все, и твой отец знает. А у тебя есть родственники еще, сказал? Он сказал, нету. Он сказал, ну вот вы с отцом теперь знаете, я говорю. Все теперь знаете, только успокойся. И Индра вернул ему те части, которые он отрезал. И он довольный возвратился в свою обитель. И он пришел к сыновьям Радхи и стал задавать им разные ведические тесты. Но те здорово отвечали и парировали их. Он еще стал задавать, и между ними завязался такой ведический дебат. И они так здорово знали ведическую науку, они так здорово указывали на все ошибки, что он так подумал, ага. Но поскольку он уже понял смысл ведических знаний, он подумал, ничего, я вас по-другому побежду. И он подумал, в ведах есть такое, что личности, которые женаты, они привязаны к женам. И у старшего сына Радхи была жена, и она была очень красива. И тогда сын Брадваджи приударил за ней. Так он понял ведическую мудрость. Что от Индры можно благословение получить? В лучшем случае вы можете получить благословение то, как, каким уровнем обладает эта личность. Какое Индра самое великое понимание ведических знаний мог дать ему? Вот он и сказал, татасту. Если вы этим не обладаете, вы не можете этого дать другим. И поскольку он почему-то сконцентрировался на Индре, поскольку это был царь полубогов, и почитали это всех из них кого больше всех? Индру. А поскольку он-то завидовал чему? Почестям. Он, естественно, обратился к Индре. И Индра сказал, хорошо, всю мудрость вед будешь знать, всю цель, татасту. Вот сколько я знаю, сказал, все отдал. И он приударил за его женой. И когда сын Радхи узнал, что сын Брадваджи приударил за его женой, он очень разгневался. Он выдрал два волоса из своей шики, произнес заклинательные мантры, и из одного волоса появилась копия его жены. Полностью, один в один. А из второго волоса появился большой, огромный, страшный демон. И он дал им указания, как действовать, и отправил их. И когда сын Брадваджи, как обычно, поджидал жену этого сына Радхи в одном месте, он опять за ней побежал, и она стала с ним жеманничать, она стала хохотать и стала даже показывать ему части своего тела. Якобы случайно. И он, когда увидел, что она сознательно показывает ему части тела, он подумал, я достиг этой цели, я ее сломил. Вот так вот ваши брахманские жены, негодяйки, вожделение. И он так за ней приударил. Но она побежала к дому, к дому, к дому, к дому. И когда она ему сказала, посмотри туда, он уже был готов делать все, что угодно. Он посмотрел в сторону, и она у него выхватила из рук, знаете, есть такая патра с водой. Ну, там ачиман совершать всякие. Есть. Ну, вот как вот Госвами ходят, у них только была вот эта вот одна лота, которую называют, или патра еще мне называют. И она выхватила у него патру с водой. И он не понял, он сказал, зачем тебе моя патра с водой? Она сказала, надо, поймай сначала. И побежала. И она забежала в одно такое темное место, и как только туда забежал этот сын Брадваджи, вдруг он увидел, что там засада. Там страшный демон на него бросился. И страх овладел им полностью. Людей, которые привязаны к каким-то материальным вещам, их сразу овладевает страх. Поскольку все то, что к чему они стремятся, является телесными ценностями. И вся его аскеза, он всегда думал, что аскезой тела можно приобрести знания. Он был глупец. И вот он кинулся бежать. Но пока он бежал, он стал думать, о, в ведах есть, надо ачиман совершить, тогда демон ничего не сделает. А лоты-то не было. И тогда он подумал, о, ты какая! И он кинулся бежать к дому своего отца Брадваджи. А в этот момент отец его, Брадваджи, совершал великое жертвоприношение в одиночку. И в доме у себя, прямо внутри своего дома. И он перед входом поставил слепого шудру и сказал, никого не пускать. И слепой шудра, он не видел, что это сын. И он остановил его, нельзя, хозяин сказал не пускать, да это я, а я не знаю, кто ты, мне все равно, нельзя пускать. И пока он его держал, демон поймал его и разорвал его на части. Так закончилась история этой личности, которая хотела знать смысл веры. И которая никак не могла понять, что аскезами невозможно, такими аскезами телесными, понять веды. И тем более суть веры. И когда Брадваджа узнал о том, что так с ним поступили дети Рабхи, он тоже проклял этого сына Рабхи. И это проклятие сработало так, что один раз, когда сын кого-то обучал стрельбе из лука, он случайно выстрелил в стрелу, и эта стрела воткнулась в отца, в Рабхи, и убил его случайно. Так сработало это проклятие. Он убил случайно своего собственного отца. Но второй сын Райки пришел и стал проводить определенные мантры, определенные жертвоприношения, и обоих их воскресил. Обоих их воскресил. И когда Брадваджа увидел, что оба они воскресли, и что на самом деле те, кто знали веды и знали суть вед, вообще почти не пострадали, все они были живы, а его сына было не вернуть, он еще раз, поскольку он был великим человеком, Брадваджа, он сказал, воистину, этот путь более возвышен и более авторитетен. И когда он стал медитировать на своего сына, куда он попал, вдруг он увидел, как его сын страдает в аду. И поскольку Брадваджа был великой личностью, он попросил полубогов, чтобы они пришли к нему в ад, и объяснили ему, что никогда телесными аскезами невозможно понять ведического знания, тем более сути ведического знания, плотскими аскезами. И полубоги, придя к сыну Брадваджи в ад, поведали ему одну удивительную историю. Они ему рассказали. Жил-был и живет и поныне, стали они говорить, великий мудрец творения Васиштхи. И у Васиштхи была удивительная корова Нандани. Эта корова исполняла все желания. И как-то великий царь, величайший из царей, великий кшатрия Вишвамитра, увидев эту Нандани, так захотел получить ее. Но почему-то великий царь всегда был уверен в своем мистическом превосходстве, поскольку обладал всеми мистическими силами. 8 мистических совершенств. Помните, да? 8 достояний царя. И он вступил сначала в благочестивый торг. И он сказал, о, Брамана, я бы хотел приобрести твою корову. Васиштхи Муни сказал, нет. Что обычно? Можно ли у Брамана просить денег? Какое-то его имущество? Да? Можно просить только знания и благословления. Но он сказал, отдай мне свою корову. Он сказал, нет. Но я тебя прошу, я ж царь. Я тебе отдам 1000 коров. Еще лучше, чем твои. Твоя. Он сказал, если они лучше, зачем тебе моя? И так они спорили, и Вишвамитра разгневался. И тогда он сказал, ты не хочешь подчиниться мне? Я отберу у тебя силой. И сначала он отправил воинов. А Васиштхи спокойно сидел и сказал, дорогая Нандани, ты знаешь, что делать. И вдруг из коровы вышло несколько сот великих воинов. И как только их увидели, воины Вишвамитры, только увидели, они сразу развернулись и вспомнили, что у них есть семьи и дети. И они заторопились домой. Очень быстро, бегом. Тогда Вишвамитра решил обратить на Васиштха-муни свои мистические силы. Но Васиштха одной улыбкой рассеивал их. И тогда Вишвамитра понял, что браманы сильнее кшатриев. Что браманы такие маленькие, худые, со шнурами, которые не сражаться не умеют, не умеют воевать, что они сильнее воинов великих. И тогда Вишвамитра решил стать браманом. И тогда великий воин решил стать браманом. Как воин действует? И когда он решил стать браманом, он стал что? Совершать суровые покаяния. Он стал совершать суровые аскезы. Стал совершать суровейшие аскезы. Такие аскезы, что тоже никто не мог. Он решил изменить свое положение аскезами. И когда он достиг верха этих аскез, перед ним появился Индра. И сказал: что хочешь? Вишвамитра сказал: хочу стать браманом. Он сказал: о, тадвитхи пани пратина пари прашнена шевая. Упадышьянтите гяна гянина статва даршина га. Он сказал: что ты такое болтаешь? Я! Воля! Воля! Сила! Кихи! Мозги! И воля! 21 день голодаю! 31 день голодаю, 41 день голодаю, маслом печень проливаю, там что-то делаю, кишки продуваю, все такое, великая аскеза. Все пойму, все узнаю и поменяю свое положение. Индра улыбнулся и исчез. Тогда Вишвамитра прибег еще к более суровым аскезам и сказал: я тогда тебя скину. Индра сказал: ну я не браман. Я не брах. Он сказал: ну и что? Я тебя скину, и потом опять стану совершать суровую аскезу уже в твоем положении. А он сказал: а как, зачем тогда тебе мое положение? Мое положение не совершать аскезу, а управлять царством небесным. И Вишвамитра опять стал совершать суровые аскезы. И тогда все полубоги собрались, и Индра сказал: он вообще ничего не соображает. Этот товарищ, он ничего не соображает. И тогда он сказал: там есть одна Матаджи, лучшая из Апсар. И как там ты говорила, Кришна Прима, Апсары принадлежат усем. И Брихаспати сказал: зовут ее Минека. Ну, просто такая удивительная Матаджи. Просто удивительно, но вам нельзя даже на нее смотреть, иначе будет проблема. И он сказал: давайте пошлем ее. Индра сказал: я хочу видеть. И как увидел, говорит: о, такая скотина нужна самому. Мы ему сказали: выбирай, или она, или его ничем толком не собьешь. Ты видел, какой воин, какой кшатри? Ты видел, какие аскезы он совершает? Он тебя скинет. И ему сказали: ты помнишь Притху? Он сказал: а? Ладно. И так было жалко расставаться с такой вот. Так она понравилась. И они сказали: нет, надо усилить. И он сказал: Ваю, помоги. И он позвал Камадеву. Камадева и Ваю, помогите Апсаре это сделать. И он сказал: Минека, даю тебе указание. Она: о, господин царь, ваше превосходительство, ваше благородие. Дас, она сказала, будет исполнено. И она появилась перед Вишвамитрой и стала просто играть, бегать, прыгать, хохотать, поднимать кверху руки, ноги. И в этот момент подключился Ваю. Он как дунул на нее, и у нее якобы случайно ветром сорвались одежды. И когда он увидел ее, в чем мама ее родила, Камадева тут, великий лучший. И Вишвамитра и он призвал ее к себе. И заключил он ее в свои объятия. И 100 небесных лет продержал он их в объятиях, которые прошли как одно мгновение. И эта Апсара от этих объятий, ну, вы понимаете, я думаю, все взрослые. Я думаю, вы не думаете, что когда в кино целуются, потом дети появляются. И кто-то в детстве думал, что когда целуются, тогда дети появляются. Думали так? Нет? И она родила девочку. А Вишвамитра, ну, посчитал, что он стал браманом. И он стал очень могущественным, на самом деле. Таким образом, какое бы положение ни занимал человек, если он хочет на самом деле освободиться, если он на самом деле хочет приобрести знания, путь знания не истязать свое тело. Есть две категории аскетизма. Это просто истязать свое тело. А вторая категория аскетизма — это под руководством духовного учителя, авторитетов и праведников занять его. Бхакти-йога. Занять его преданным служением. Кто ты может понять? Хари Кришна. Тот, кто понимает эту философию, рассматривающую материальную природу, живое существо и взаимодействие гун природы, непременно достигнет освобождения. Он более не родится здесь, независимо от того, в каком положении находится сейчас. Цель знания является четкое понимание того факта, что в силу обстоятельств живое существо попало в этот материальный мир. Человек должен приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетами, праведниками и духовным учителем понять свое положение, а затем вернуться к духовному сознанию, сознанию Кришны, посредством постижения Бхагавад-гиты в том виде, в каком она представлена божественной личностью. Как ты думаешь, почему я тебя сегодня попросил найти 46 стих 7 главы? Теперь ты понял? Давай, найдем его и прочитаем. Вторая. Вот у меня Бхагавад-гита. А вы имеете в виду вторая Бхагавад-гита? Кришна, как Чукча. 1:25, 2:25, 3:25. Ну, мозги. Давайте вторую Бхагавад-гиту. Вторую песню Шримад-Бхагава. Кришна. Курьезы. Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат тем, кто ведет греховную жизнь, женщинам, рабочим, горцам и коренным жителям Сибири, и даже звери и птицы тоже могут постичь науку о Боге и вырваться из оков иллюзорной энергии, если предадутся чистым преданным Господа и будут следовать по их стопам, встав на путь преданного служения. Женщины, рабочие, горцы и коренные жители Сибири, и даже звери и птицы. Пожалуйста, вопрос. Ну что, в горах живут обычно, то есть горцы, то есть те люди, которые выбирают для своей бытовой жизни горы, это греховные живые существа. Ну что, в горы людей загоняют. То есть они какие-то нечистицы. Как вы думаете, удобнее в горах жить? А? Ну вот видите. А почему они там живут, да? Значит. Почему шайтан майтан туда уходит? Аврик, мамрик. Туды-сюды, шурум-дурум. Почему он аврик в горах живет? Что они в горах там делают? Их прогнали туда. Горцы всякие. Паршурам многих загнал в город. Так самое интересное, что женщины, рабочие, потом только горцы. А потом коренные жители Сибири. А потом звери и птицы. После них уже звери и птицы. То есть независимо даже от этого положения. Поэтому Кришна и говорит Бхагавате. Тот, кто понимает эту философию, рассматривающую материальную природу, живое существо и взаимодействие гун природы, непременно достигнет освобождения. Он более не родится здесь, независимо от того, в каком положении находится теперь. Поэтому Прабхупада пишет в комментарии, что человек должен приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетами, праведниками и духовным учителем понять свое положение и затем вернуться к духовному сознанию или сознанию Кришны посредством постижения Бхагавад-гиты в том виде, в каком она представлена божественной личностью, то есть только от духовного учителя и авторитетов и праведников, постепенно, так сказать, проходя, подойдя к пониманию. Да. Сын Харадваджи, он понял объяснение Кабалы? Да. А что там дальше история есть. Это история Махабхараты и истории Пуран. Это девочка, которая родилась, ее звали Шакунтали. Шакунтали означает Шакунтали. Это означает которую охраняют ястребы. Соколы, соколы ее охраняют. Шакунтали. Сокол или ястреб. Хищник. Понимаете? И вот ее звали Шакунтали. И Шакунтали была так красива, эта девочка была так красива, что просто... И история такова, что когда ее охраняли соколы и ястребы, они кормили ее, эту девочку. И она росла. И недалеко от этого места жил один отшельник, великий йогин такой, мистик там и все остальное. И когда он пошел за хворостом для огнехотры утренней, он вдруг увидел, что соколы кого-то крыльями закрывают. И он поднял руку и их разогнал. Они, так сказать, подчинялись. Посредством Параматмы он уже, так сказать, общался. И он увидел, маленькая девочка такая прекрасная. И он, как сострадающий человек, не должен жить среди животных. Он из этих побуждений взял ее и вырастил ее. И обучил ее разным наукам. Ведическим. В силу того, что она была женщина. То есть он ее научил, как женщина себя вести должна, и дал ей знания о положении женщины в духовной жизни. Все дал. И как-то раз царь, он поехал на охоту и наткнулся вот на это место, где жил этот отшельник Шакунтали. И отшельник был в лесу, где-то там собирал какие-то коренья. И он увидел эту девушку. Ну, царь, понятно, все. Увидел раз девушку. Все. И он сразу, ты кто? А она ему омыла стопы и так. И он увидел вот это так. Ты как в лесу, здесь одна живешь? Она говорит, нет. И она рассказала ему историю о том, что она была в лесу, ее зовут Шакунтали, назвал ее приемный отец, он великий сподвижник, мистик, йог там и все остальное, и она здесь живет и счастлива. И он видел, как она обходительна, как она, каким знанием она обладает. Ну, естественно, внешность у нее была просто Вишвамитра и самая красивая апсара. Великий аскет и апсара, самая лучшая из апсар. Она была просто прекрасна. Еще такой немного кшатрини. И он был потрясен. И он сказал, я не могу сдержать. Я не могу себя держать везде. Он говорил, не держите меня. И Шакунтали, она улыбнулась, и она сказала, что ты хочешь, господин? Я вижу, раз ты император, ты Наранарайан, говори. И он сказал, я хочу взять тебя в жены, прям немедленно. Завалил ее на снег и давай на ней жениться. Но перед этим она ему сказала, я вполне серьезно, вы не думайте, что я шучу. Так и произошло. Он сказал, я не могу даже сдержаться, давай жениться прямо сейчас и прямо здесь ложись, он ей сказал. И почему он так сказал? Царь вроде, так сказать, Наранарайан. Царь, ему позволялось использовать некоторые обряды разных живых существ. Поскольку он Наранарайан, он мог следовать не только человеческой дхарме, но и какой? В дхарме других живых существ. И он сказал, мы сейчас сделаем обряд гандхарвов, свадебный обряд гандхарвов. А у гандхарвов есть такой свадебный обряд, что если понравились, можно тут же жениться. Просто надо достаточно дать слово друг другу, что мы уже женаты. И он сказал, давай скорее, и он сказал, я буду следовать сейчас дхарме гандхарвов. И он сказал, ты мне так нравишься, я тебе нравлюсь хоть немножко. Она сказала, ну нравишься. И он сказал, и у гандхарвов не надо благословления родителей, никого. Вот если нравится, все, любишь, все, только надо сказать слово. Согласен, что мы с тобой навсегда? Ты моя жена. Она говорит, да. А она ему говорит, а ты мой муж? Он говорит, да. И они тут же совокупляются сразу. Никого не ждать. То есть такое, и у гандхарвов это разрешено. И он сказал, я прямо следую дхарме гандхарвов. И она сказала, ну хорошо, он имел право на это, она знала. И она сказала, хорошо. Но она перед этим ему сказала, дай мне только слово, что когда у нас родится сын, а поскольку они там, ну, быстренько все почитали мантру, поскольку он был царь, он уже был всегда готов. Всегда готов к этому делу. Царь всегда готов. Кшатрия, вы знаете, если кто-то просит, он не отказывает. И она сказала, сын, у нас будет сын. И дай мне слово, что когда сын вырастет, он станет преемником твоего трона, раз ты меня взял в жены по дхарме гандхарву, все, а гандхарву они не обманывали, то есть если они так, все. И он сказал, я тебе даю слово, давай скорее, скорее, скорее. Ну и завалил ее на снег. И давай на ней жениться. И ушел, и сказал ей, что вернется через трое суток за ней. Прошло трое суток, шестеро, прошло 6 лет, прошло 16 лет. Сын вырос, и сын был такой, просто удивительный ребенок родился. Он с детства был таким храбрым, сначала они думали, что он ничего не соображает. Потому что он мог выползти, и огромный лев где-нибудь, и он с криком бежал на этого льва, хватал его за хвост и начинал тянуть. И львы на него не нападали. Через год он львов гонял уже, они все в страхе убегали. Он гонял слонов, тигров, все джунгли разогнал. И ни одно животное, даже когда на него бросалось, не могло ничего ему причинить. На него бросались стаями, и обезьяны, никто ничего не мог ему, даже царапины. И они потрясены были, и он говорит, вот это да, что за ребенок удивительный. И когда ребенку исполнилось определенное количество лет, по-моему, 16 лет, в 16 лет он может уже занять, знаете, да, престол. И тогда Шакунтали, она поклонилась отцу и сказала, я пойду, чтобы исполнилась дхарма, что мы как гандхарвы. И отец, он сказал, да, нет проблем, все было правильно, ничего, не было никакого нарушения. Единственное, что в чем была немного нарушена дхарма, что он обещал тебе вернуться через 3 дня, но прошло столько лет, 16 лет. Но он сказал, ну кто знает, может быть что-то у царя столько много всевозможных обязанностей. Может быть, он и не забыл тебя, просто даже и страдает наукой. Может, браманы запретили. Еще что-то. Но дхарма, да, слово было сказано, все. Царь, нара-нара, слово царя, это слово Бога. И Бог никогда не обманывает. И он сказал, иди. И она пришла к этому царю и предстала перед ним. Она была еще так же красива. И она показала ему сына. Сын это, ну представляете, какой сын, если он там джунгли все разгнал. Просто красавец, его обученный, дедом и матерью обученный. В материнской ласке и в заботе дедовской великого мудреца. Такие мозги, все качество, прекрасная личность. Как вы думаете, как его звали? Бхараты, правильно. Его звали Бхарата. О, потомок Бхараты. Это и был Бхарата. И царь отказался. И он сказал, это кто такая? Я вообще ее знать не знаю. Она сказала, послушай, стоп. Как же так? А клятва гандхарвов? Он сказал, какие гандхарвы? Какая клятва? Ты шеп. Я тебя первый раз вообще вижу. Ты красиво, все. Эшу, ты кого-то привезла тут. Какого-то. Этого. Как он там? Как он назывался? Тарзан. Какого-то Тарзана привела, так ты темнее его в сыновья, как ты курочишь, ты что? Я вообще к вам отношения никакого имею. Он говорит, выгнать ее? И она сказала, Бог слышал, все, Бог знает и в твоем сердце. Если ты так подло поступил, наверное, это моя карма, она сказала. Поэтому я принимаю это. Но по крайней мере, она сказала, возьми этого ребенка, это уж твой сын. И она повернулась и ушла. И он хотел выгнать сына, поскольку там окружение все, все сразу на него с подозрением, ах ты, прелюбодей. И он сказал, не-не-не, сына не знаю. И тут голос с небес. Возьми, ибо это твой сын и твоя жена. Воспитай его, обучи его и отдай ему царство, ибо это великая душа. И когда этот голос услышали все окружающие и сам царь, он сказал, о, ура, я этого и ждал, я ждал, когда будет подтверждение с неба. Потому что если я сразу бы согласился, все бы сказали, что я занимаюсь какими-то греховными делами, ходил в лес на охоту, и так, кстати, ребенок оттуда выскочил. И он говорит, и он побежал за женой и сказал, я на самом деле ждал просто подтверждения, потому что царь не должен, представь, какие слухи бы пошли, а я же царь, сразу многие бы усомнились в харме и во всем. И она сказала, хорошо, я понимаю, я опять принимаю это как карму. И она вернулась, они зажили, ребенок обучился, и он получил царство, а сын с ней вместе отправились в Тапаван. Он оставил царство, был довольно хороший царь, и они отправились совершать аскезу вместе. И так появился правитель центра Вселенной, говорится. Он стал правителем центра Вселенной всей. То есть, вы знаете, да? Бхарата, он был императором чего? Нет. Бхумандалы всей. 4 миллиарда миль. Он был императором всей Бхумандалы. Он сразился с каждым царем и доказал, что он Бхарата. Так в чем вопрос, ты говоришь, что? Я спросил про Радхи, кладу, который услышал историю про Вишну. Да, они все получили благо. Все эти участники этих игр получают благо. Но я тебе рассказал к тому, что история не заканчивается никогда. Ни одна история не заканчивается никогда. Поэтому она описана, потому что за ней следует другая история. А за ней следует другая история. Другая, другая. Как же сын великого мудреца Бхарадваджи мог просто так кануть? Как бы полубоги пошли ему что-то объяснять, если Прабхупада всегда говорил, влаживают в того, кто что? Да. Влаживают в того, на кого надеются. А вот в одном из комментариев я читал, что когда Милека принесла дочь, то Вишвамитра, он, ну, он как бы, ну что ли, то есть он не остался с ней, а куда он потом? То есть он занял свое обратно? Да, он взял ушел обратно. Он стал таким, все время там на всех наезжал. Потом с Господом Рамачандрой он встретился. Они воевали вместе там. Он совершал яги, благословлял Рамачандру на то, чтобы он убивал разных демонов там и все остальное. С Раваной там. Между прочим, Вишвамитра еще здесь сейчас, на планете. Он там где-то. Еще он планету создал. Да, он создавал планету. И он сейчас здесь. Вот, здесь, на Земле. Пропада же все время. Вот, часто в комментариях. Они все. Вишвамитра здесь где-то с аскезы опять совершает, потому что он так и не достиг ничего. Но он Пропада где-то рассказывал, что они все сейчас пытаются предаться Кришне. Гаутама Муни, он где-то в районе Украины медитирует, ну, на другом уровне, на другом измерении, да. Канада где-то в Испании где-то там медитирует. Копила, все. Да, они все здесь, на Земле. Они же относятся к категории осознавших себя душ, они практически бессмертны. Они не такие, как мы там 100 лет прожили и загнули. Дурваса Муни, они все здесь. Хотел сказать. Дурваса Муни в Гималаях медитирует вот на те игры Кришны. Я в рот ему упал. Она хотела задержать нам это. Я вам положил, чтобы не дал вам Кришна. Да, Кришна. Ну, тебе тоже совершила оскорбление. То есть не по-брахманически все-таки сделал, понимаешь? Сделать ты сделал ее, а видишь? Вот это вот здесь кшатри, они так вот. Ну, так делают, и немножко не так. Сочетает, да. Поэтому, чтобы стать брахманом, нужно предаться духовному учителю. В каком бы положении ни был изначально человек, если он просто под руководством действует, те, кто знает эту науку, цель ведических знаний, они могут стать брахманами. Но аскезами, истязанием тела и чего не исполнять. Можно получить материальные богатства всевозможные, можно получить даже саюджи. Но в основном суровые аскезы, вот эти телесные эпитимии, совершают личности, которые хотят получить материальные богатства. Как Хираньякашипу, как Рамана. Там как раз Упанишада, она подводит все эти истории как раз к Рамаяне. Вот начинается эта история, что телесная аскеза к чему приводит. И в итоге говорит, ну как в одной прекрасной, там, допустим, Вишвамитра, да, туда-сюда, и говорит, также один тоже хотел изменить свое положение суровыми аскезами. И звали его Равана. Видишь, так тоже. Так, от благочестивых личностей так это так легко перешли. Действие по собственной прихоти называется. Что-то ты слышал звон, но не знаешь дела. И думаешь, что голодать. Когда вы сделали это по указаниям, личному указанию духовного учителя или авторитета, тогда это принесет вам благо. А если вы где-то слышали и решили, что это к вам лично относится, и решили этим заняться, это не авторитетно, вы можете получить какой-то материальный результат. Но не более того. И в итоге все эти аскеты потом что? Чего они все тетенек-то хватают? Потому что на уровне тела совершают. А самым высшим наградой для тела что является? Исекаса. Исекаса. Поэтому они все исекаса и хватают. Вот это их освобождение от семени. Также этот Вимутха ж так пел. Е. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита класс. Киджа. Шри Прабхупада. Киджа. Киджа.